Глава 10. Тянск, Озерск. Июль 1968 года. Дочитав материалы дела, новый районный прокурор товарищ Христофоров покачал головой и крепко задумался. Улики против тренера Иванькова, конечно, имелись, но только косвенные. И пойдет он на признанку или нет, еще бабушка надвое сказала. Скорее всего, не пойдет, раз уж обещал жаловаться. Да и покровители у него, ого-го, наследствие на прокуратуру, во как давит. С другой стороны, и отпустить пока что нельзя. Сия процедура обязательно вызовет нехороший общественный резонанс. Вот если бы был еще один подозреваемый. Да, тогда хорошо бы было. А если все же тренер и есть убийца? Не зря же улики против него имеются. Зазвонил телефон внутренней связи. Секретарь Ниночка доложила. «Откуда-откуда? Из райкома? Так соединяйте же, что тут думать?» С гневом выкрикнул в трубку Аркадий Тимофеевич. «Ну и секретарь досталась, дурочка! Каких еще поискать? Уволить ее, что ли, к чертям собачьим?» «Слушаю, районный прокурор». «Здравствуйте, товарищ секретарь. Рад слышать, Велен Иннокентьевич». Как раз относительно тренера Велен Иннокентьевич и звонил. Требовал, чтобы отпустили немедленно, если улик нет. Либо быстро довели дело до конца, а не мурыжили зря человека. Первый секретарь говорил громко, очень громко. Пожалуй, куда громче, чем надо было. При этом особого гнева опытный аппаратчик Христофоров в голосе товарища Венецкого что-то не заметил. Зачем тогда так орать? Ясно, для других. Чтоб все слышали, чтоб знали, просьбы трудящихся партия выполняет исправно. На страже закона строго стоит. Все же Велен Иннокентьевич при всех своих недостатках был мужик умный. Новый прокурор это очень хорошо знал, а потому быстро убедил партийное начальство чуть-чуть подождать, слегка припугнув народным недовольством, которое недавно назначенному секретарю было уж никак не надобно. «Народ там, сами понимаете, злой, как бы в Москву потом не пожаловались, скажут, убийцу выпустили. Потому тут уж, Велен Иннокентьевич, такой случай, когда лучше перебдеть, чем недоспать». «Да-да, бросим все силы, уже организовали следственно-оперативную группу». «Как кто во главе? Алтуфьев, конечно же». «Да-да, справиться наградим. Нет, строгача ему влепим. А то и не полное служебное». «Да-да, просьбу вашу я помню». «Да-да, товарищ секретарь, будет исполнено». «Что? Какая стенгазета?» «Ах, стенгазета. Сделаем, Велен Иннокентьевич, указание партии выполним». «Да не ерничаю я, с чего взяли?» Положив трубку, Христофоров подошел к зеркалу. Форму он нынче не надел, облачился в дорогой кремовый пиджак и светлые летние брюки. Лаковые чехословацкие туфли обувной фабрики «Цебо», бывший «Батя». Ослепительно белая ГДРовская рубашка, узкий черный галстук, болгарский или румынский. Хорош, ах, хорош. Подмигнув самому себе, Аркадий Тимофеевич вытащил из ящика стола шоколадку «Аленка» и вышел в приемную, исправлять сделанную сегодня ошибку. Ну и еще имелось кое-какое дело, тоже, между прочим, важное. «Ниночка, это вот вам небольшой презент. Извините, накричал, не сдержался». «Ну что вы, Аркадий Тимофеевич», тут же расцвела секретарь. А новый шеф тут же похвалил ее блузку и юбочку, немного коротковатую для официальной приемной. «А ведь у меня к вам важное дело, Ниночка». Улыбнувшись, Христофоров совсем по-простецки уселся на край стола. «Внимательно вас слушаю, товарищ районный прок... Ниночка, вы рисовать умеете?» Девушка задумчиво напряглась и покусала губы. «В школе по рисованию пятерки были, но с тех пор не пробовала». «Попробуйте», — широко улыбнулся шеф. «Уверен, получится. А почерк у вас, я вижу, красивый. Еще и на машинке печатаете. Да вы ведь комсомолка у нас». «Комсомолка». Ниночка невольно улыбнулась. Приятно было осознавать, что тебе нет еще 28 лет, когда из ВЛКСМ выбывали по возрасту. «У нас тут всего два комсомольца остались. Я да Пенкин. Сергей Петрович», — расхорохорилась секретарь. «Еще Ирина Михайловна была, по новому мужу Телегина. «Так ты уже по старости выбыла», — спрятав усмешку, подсказал Христофоров. Ниночка зарделась. «Ну вы скажете». «Короче, вот что. Нам нужно выпускать стенгазету», — качнув головой, прокурор перешел к делу. «Причем на постоянной основе, хотя бы раз в месяц». «Что вы смеетесь, Ниночка? Это не мое требование, а указание районного комитета партии». «Как раз только что товарищ Венецкий звонил, именно по этому вопросу». «В связи с усилением идеологической работы. Идею сам товарищ Суслов поддержал». Аркадий Тимофеевич ткнул пальцем в потолок, типа в небо. «Поэтому держать будут на жестком контроле. Понимаете?» «Понимаю», — вздохнув, серьезно сказала девушка. «А это я одна буду делать?» «Пенкина возьмите. Вы же у нас молодежь». «В конце месяца в Софии открывается фестиваль молодежи и студентов. Вот на эту тему и выпускайте. Назвать можно «На страже закона» или нет? «На страже законности и порядка». Как вам? «На страже законности лучше». «Ну вот, хорошо». Христофоров потер руки. «Пенкина ко мне вызовите, Сергея Петровича. А через часик Ирину Михайловну. Телегину, по новому мужу». С Пенкиным новый прокурор разговаривал безо всякого давления, спокойно, как профессионал с профессионалом. Вернув материал дела, высказал свое мнение и задал несколько вопросов, некоторые из них оказались для Сергея весьма неожиданными. «Косвенных улик против этого Иванькова, да, много. А есть такое, чтобы, наоборот, свидетельствовало в его пользу? А то знаю я, неподходящие факты запросто игнорируют. А ведь дело должно быть расследовано всесторонне. Вы со мной согласны, Сергей? Разрешите уж без отчества». «Согласен, товарищ советник юстиции», — сглотнул слюну следователь. «Ну, зачем ж так официально? Чай теперь не чужие, в одном учреждении трудимся». «Зовите меня просто, Аркадий Тимофеевич, без этих всяких чинов». «Так что же, неужели ничего вам не показалось подозрительным?» «Так показалось же». Пенкин совсем осмелел, раз уж новый шеф спрашивает. «Как раз сегодня заключение экспертизы пришло по второму трупу. Там губа разбита, щека, все следы на левой стороне лица». «То есть бил правша», — сразу сообразил Христофоров. «А тренер?» «У него часы на правой руке, я обратил внимание». «Значит, левша, получается?» «Все же надо бы проверить и доложить товарищу Алтуфьеву». «Обязательно доложите, он же старший, и не затягивайте с проверкой. На это дело нам отпущено всего ничего». «Есть не затягивать», — вскочил Пенкин. «Разрешите идти?» «Идите, Сергей, идите». «Да, не жарко в мундире-то». Опытный руководитель и тот еще интриган, Христофоров давно навел справки и более-менее хорошо представлял себе, кто есть кто в прокуратуре. О Пенкине говорили, что молодой, но въедливый. Что ж, не ошиблись. Впрочем, хватало тут и откровенных бездельников, которых следовало потихонечку убрать и на их место поставить своих, тоже бездельников, но верных. Ну и хорошо бы перетянуть и парочку хороших следователей. Правда, они все ершистые, себе на уме. Но работать ведь тоже кто-то же должен. Не одни же Алтуфьев с Пенкиным. Помощника прокурора Ирину Михайловну, по мужу Телегину, Христофоров угостил чаем. И еще был лимончик и торт «Ленинград», по 2,60, между прочим. Помощниками прокурора обычно назначали тех, кто совсем не тянул следственную работу. Попадались такие, Ирина Михайловна тому пример. Крашеные хной волосы, шиньон, строгий мундир с петлицами, юрист первого класса. Четыре маленькие звездочки в ряд. Телегина курировала учреждение образования и больницу. Проверяла на предмет соблюдения социалистической законности и все такое прочее. Что вообще-то тоже в обязанности прокуратуры входило. Ниночку шеф тоже пригласил на чай. Она же его и заваривала. А потом отпустил на обед пораньше. С Ириной Михайловной же была проведена беседа. И поначалу речь зашла о служебном жилье. «Нам исполком обещал две квартиры выделить, одну в этом году и вторую в следующем. Я думаю, товарищ Алтуфьев у нас жильем обеспечен?» «С лихвой!» Глаза Телегиной вспыхнули нехорошим светом. «И этой его, Марте, от комбината предложили трехкомнатную, в новых домах. Ух, везет же некоторым. А Пенкин? Он, кажется, у нас бесквартирный. А Пенкин с родителями живет, тем более не женат. А вот мы с мужем в коммуналке. Что ж, Ирина Михайловна, возможно, именно ваши вопросы стоит решить. Да, и еще, возможно, нам дадут освобожденную ставку зама. Владимиру Андреевичу, я вижу, тяжело совмещать, он ведь у нас старший следователь. А у зама и своей работы полным-полно. Дела в суде сопровождать, выступать обвинителем. Да что я вам говорю? Дав страждущей надежду, хитрый Христофоров незаметно перевел разговор на Алтуфьева. И узнал много такого, что окупился и чай, и лимон, и даже торт ленинградский по 2 рубля 60 копеек. Владимир Андреевич очень хороший следователь, очень. Однако же, вы вот у нас человек новый, не знаете? А его к нам за аморалку сослали из Нарвы. Он там и сошелся с этой Мартой, коллегами были. В общем, служебный роман. Жену бросил, а любовница от мужа ушла, между прочим, с ребенком. А еще я у него как-то журнал «Новый мир» видела, за 62-й год. А там ведь Солженицын. А Солженицын сейчас, сами знаете. Идея нового шефа определять то, что работает за подозреваемого, а что против него, Алтуфьеву неожиданно понравилась. А ведь что-то в этом есть. Подойдя к окну, Владимир Андреевич задумчиво посмотрел вдаль, где над синим лесом торчали могучие опоры ЛЭП. Как в поэме Евтушенко. «Да, есть. И правильно, ты займись тем, что работает за тренера. Я же тем, что против». «Как два глаза получится. И не забывай, очень может быть, что потлатый на мотоцикле и в кедах тут ни при чем. Ну, приставал к девушкам». «Так ловелас еще не значит убийца». «Согласен, Владимир Андреевич». «Так говоришь, левша?» «Часы на правой. Молодец, заметил». «Не я, практикантка Женя», — доложила про часики. «Ну и он при мне их в дежурке снимал, когда в КПЗ сажали». «Да точно, левша». «А удары?» «Да я по экспертизе вижу». Тут зазвонил телефон. Алтуфьев снял трубку. Выслушал. Что-то переспросил. Голос его до того спокойный вдруг стал каким-то нервным, так что Пенкин невольно напрягся и прислушался. «Что?» «Какой еще пупс? Я понимаю, что кукла. Звезда на спине? Красная? Ну...» На обыск у хозяина куклы Алтуфьев с Пенкиным опоздали. Пока ждали шофера, новый шеф того куда-то отправил вместе с Волгой, не дождались, плюнули и покатили в Озерск на Яве. Как раз хлынул дождь. «Ну, что там у вас?» Войдя в отделение милиции, Владимир Андреевич первым делом затребовал протокол осмотра. «Так-так, в сарае еще одного пупса нашли. Тоже со звездой. Отпечатки?» «Только самого подозреваемого и девчонок-свидетельниц», — бодро доложил техник-криминалист Теркин. «Угу, подозреваемый, значит, имеется». Алтуфьев потер руки. «В камере?» «Нет», — на этот раз отозвался Ревякин. Все причастные дожидались следователей в его кабинете. «Как нет?» «Так нельзя его в камеру. Инвалид детства. На улице дожидается, у крыльца, с сержантом». «А, следователь поднял глаза. «Такой лохматый парняга с дурацким лицом. Говорит что-нибудь?» «Сказал, что не его. А толку-то, дурак ведь. Инвалид детства». «Значит, не субъект. Его бы в психушку пока отправить. Уже позвонили, едут». «А что свидетели?» «Сейчас будут, с родителями. Машину за ними отправили». «Это хорошо. Сережа, допросишь». «Игнат, так чего они говорят-то?» «Они с подозреваемым рядом живут, соседи», — усмехнулся Ревякин. «Дразнились девчонки же. А тут пошли на озеро. И видят, калитка раскрыта, и в сарае дверь нараспашку. А до того не пиля у одной с велика кто-то скрутил. Вот они и подумали, что Лутоне». «Кто-кто? Подозреваемый этот инвалид». «А почему именно на него подумали?» «Так эти девчонки все время до него докапывались. Он их терпеть не может», — усмехнулся Дорожкин. «Вполне мог и скрутить, много ума не надобно». «А это что?» Снова вчитавшись в протокол, Алтуфьев удивленно приподнял брови. «Лифчик-то вы зачем изъяли?» «Ну, верхнюю часть купальника женского». «А это, Владимир Андреевич, самая главная наша улика». вдруг посерьезнел Игнат. Точно такой же предмет, верхняя часть бикини, был сорван с убитой Федосеевой. Да-да, вспомнив, Пенкин затряс головой. Трусы-то к делу приобщены, ну, нижняя часть, точно такие же зеленые. Нашли в сарае, там же, где и Пупсов. Между тем продолжал Ревякин. Он там летом спит, Лутоня-то. Койка там у него, даже старое радио есть, стол конторский. В ящике Пупсов и отыскали девчонки эти, когда Непеля разыскивали. «Все же на место происшествия съездим», — протянув протокол осмотра коллеги, Алтуфьев повел плечом. «Хоть и 5-2, а дело-то резонансное. Хочется самому все посмотреть, так сказать, своими глазами». «Я отвезу», — вызвался Дорожкин, — «а то вашу Яву хоть выжимай, а мой Урал под тентом». «И вообще вам переодеться бы, а то мокрый как...» Встав, Ревякин полез в шкаф, вытащив оттуда парочку ментовских рубах голубого цвета. «Уж что есть. Держу, на случай субботников. Должны бы подойти. И да, по 100 граммов махнуть бы неплохо, для здоровья, чтоб не простыть». «Подойдут», — взяв рубаху, засмеялся Владимир Андреевич. «Вот уж не думал, не гадал. А, Сережа? А по 100 граммов, Игнат, мы обязательно махнем, только вечером. Вот всех допросим и махнем». Недавно назначенный прокурор такому повороту дела обрадовался чрезвычайно. Новый подозреваемый, да еще с такими убойными уликами. Вот же славно-то. Что называется, и вашим, и нашим. И резонансное дело, считай, почти раскрыто, и тренер, за которого уважаемые люди просили, невиновен, оказывается. Так, срочно выпустить, не держать больше ни секунды. Освобождали Иванькова вдвоем, Алтуфьев и Пенкин. Со вчерашних посиделок у Сергея сильно болела голова, прямо раскалывалась. У Владимира Андреевича, кстати, тоже, но не с такой силой. Заночевали все-таки в Озерске, у тетки Игната Ревякина, Глафиры. Пришел Теркин, принес рыбы на уху и литр самогонки. Крепкой, градусов под 60. «Ну что же, Геннадий Петрович...» Протягивая Иванькову постановление, Алтуфьев невольно поморщился. Не от того, что ему так не нравился тренер, от самогонных последствий. «Здесь вот распишитесь, и можете быть свободны». «Что? Правда отпускаете?» Недоверчиво прищурился Иваньков. Весь гонор его за недолгое время пребывания в КПЗ спал, улетучился почти бесследно. Так что даже внешним видом своим Геннадий Петрович нынче чем-то напоминал сдувшийся волейбольный мячик. «Так сразу же сказали. Выясним, что невиновно, отпустим». Пенкин мотнул головой и со страдальческим видом потер виски. «Скорее бы закончился уже эта бодяга». «Значит, выяснили все-таки». Криво усмехнувшись, тренер подписал постановление. «Что, совсем могу идти?» Владимир Андреевич скривил губы. «Ну, можете еще посидеть, если хотите. А вообще, от лица следствия приносим вам свои извинения за причиненные неудобства». «Ну, это бывает». Бывший подозреваемый сейчас был не склонен лезть в бутылку и жалобами пока не грозил, а наоборот вел себя тихо, спокойно и вежливо. «Так я пойду?» «Да. Вещи в дежурке получите. И если вызовут, не забудьте явиться на суд». «Ну а что еще с ним было делать? На каком основании держать?» Новые свидетели Савенкова и Ковалькова Геннадия Петровича, как приставалу, не опознали и даже вполне конкретно заявили «не он». Да и другие вспомнили, кеды у тренера не такие, как у того. Нет, марка-то одинаковая, два мяча, только у Иванькова кеды старые, заношенные и материал выцветший, блеклый, а у того новенькие, ярко-синие. Впрочем, какая теперь разница, когда готовый обвиняемый, вот он, в психушке сидит. И конкретные улики налицо. Ну и что, что не субъект? Дело-то раскрыто. Христофоров так и приказал. Дело прекратить как можно быстрее и не выпендриваться. А опасного дурака, сирич инвалида детства Лутонина, в дурку, где ему самое место. Опять же, во избежание самосуда. Мать Лутони велено было допросить так, формальненько, лишь для проформы. Та, конечно, сынка выгораживала, но и понятно, по всем законам имела право и не обязана была свидетельствовать против близкого родственника. Насчет пупсов и уж тем более верхней части купальника сказала, что никогда ничего подобного у сына своего не видела, и откуда сии вещи взялись, не имеет ни малейшего представления. Мог и подобрать где-нибудь на улице, да притащить. Что ж, ничего другого от нее и не ждали. Почти то же самое говорил и сам Лутоня. Не знаю, мол, откуда пупсы, откуда лифчик, не знаю. Так вот строго и заявил. А потом заплакал и вообще говорить перестал. И все же что-то тревожило старшего следователя, не давало покоя. Как-то слишком все просто выходило. И все в масть против Лутони. С другой стороны, очень часто самые кровавые преступления оказывались на поверку простыми и тупыми даже. Так бывало. Вернувшись в Тянск, Пенкин начал печатать постановление о прекращении дела. Алтуфьев же разложил на столе вещественные доказательства. Пупсов с красными звездами и ярко-зеленый купальник, бикини. «Эх, Лена, Лена. Ну, положим, по Федосеевой улики имеются. А по первой убитой, по Рекетовой Татьяне, никаких, кроме вот этих убогих кукол». Как-то все это нехорошо, словно бы что-то не доделали, упустили. Зато начальство довольно. И свое, и райкомовское. Оно и понятно, было о чем рапортовать. А что если... От мыслей отвлек Пенкин. Зашел вроде как за кнопками или за скрепками, бог весть зачем. Постоял, помялся, да выдавил из себя. Владимир Андреевич, чего-то как-то не того. Тухлое какое-то дело, и Лутонин этот. Ну, по Федосеевой еще куда ни шло. А Рекетова? К ней-то он каким боком? А вдруг это два разных человека, два разных убийцы? А звезда? Алтуфьев хмыкнул и хотел еще что-то сказать. Да в дверь вдруг заглянула Ниночка, секретарь. Заглянула с таким заговорщическим видом, будто хотела сказать что-то очень и очень важное. И не для чужих ушей. «Неужто против нового шефа комплот?» — пряча усмешку, покачал головой Владимир Андреевич. «А, Ниночка?» Секретарь махнула рукой. «Да какой там компот? Книга. У меня подружка в книжном отделе работает. Перевелась недавно». «Так...» — довольно переглянулись коллеги. «Сборник только что в книжный привезли. Фантастика за прошлый год. Ну, этот как его... альманах». Глаза загорелись у обоих. Оба, и Алтуфьев, и Пенкин, были завзятыми книжниками и фантастику любили одинаково, горячо и беззаветно. «Там Булычев», — шепотом сказал Сергей. «Гонцовский, жмайтесь». «Мы взяли бы». Владимир Андреевич взволнованно дернул шеей. «Подружка ваша может два экземпляра оставить?» «Так она и сказала». «Значит, возьмете?» «Она еще спрашивает». «Тогда я сейчас же звоню». «Ого!» Взгляд Ниночки неожиданно упал на разложенные на столе вещдоки. Пупсов и зеленый купальник бикини. В комплекте трусики, снятые с трупа Федосеевой, и лифчик из сарая Лутони. «Странно». Глянув, секретарь нахмурила брови. «А что странного?» Тут же напрягся Алтуфьев. «Купальник как купальник, вещдок. Между прочим, импортный». «Да я вижу, что импортный». Ниночка натянула на свое юное лицо улыбку взрослой и много чего повидавшей женщины. «Только тут части разные. И крой отличается, и строчка. Да вы что, не видите, что ли?» Секретарь взяла лиф. «Вон здесь какая строчка. А там? Даже нитки другие». «Так...» Отпустив Ниночку, Владимир Андреевич скорбно посмотрел на коллегу. «Поздравляю, Сергей Петрович. Ничего вы не смыслите в нижнем женском белье. Прямо можно сказать, не бельмеса. Это вообще-то купальник», — обиженно отозвался Сергей. Товаровед из ближайшего универмага правоту Ниночки полностью подтвердила. «Да, купальники разные, не гарнитур. Лифчик ГДРовский, комплект 12-20, а трусики чехословацкие, 7-50, если вместе с лифом». Владельцев зеленого бикини установили быстро, все ж Озерск хоть и город, но на самом-то деле деревня деревней. Конкретно задание поручили практикантке, все же девушке куда как удобнее про такие интимные вещи расспрашивать. Она и расспросила. Марина Снеткова вспомнила, видела в таком купальнике Ритку Ковалькову на дальнем пляже. Я еще подумал, откуда у нее такой? Это ж достань, попробуй. Вызванная на допрос Ковалькова показала, что модный зеленый купальник производства Германской Демократической Республики у нее действительно был, но его недавно украли какие-то неведомые сволочи. Прямо с веревки сняли. Пожаловалась Дорожкину Ритка. Повесила посушить. Посушила. Не побрезговали, суки позорные. Вам бы, товарищ участковый, надо этих гадов найти. Подозреваешь кого? Так соседей. Бабка Степанида да сынок ее, Сушонков Вадим. Зло выплеснула девчонка. Алкашня от чертова. Погоди, погоди. Дорожкин постучал пальцами по столу. Сушонков. Это Сушок, что ли? Он недавно откинулся, вышел из тюрьмы. Ну да, Сушок, покивала Ритка. Он ко мне клеиться начал, старый пенек. Так я его отшила и рога пообещала обломать. Еще и наподдала. Так он теперь меня боится. Ишь, затаил зло, гаденыш. Рита, так ты видела, как он ничего и не видела? Пожав плечами, Ковалькова тяжко вздохнула и тут же сверкнула глазами. Увидела бы, догнала и ноги повыдергала бы. Ох, дядя Игорь, за мной не заржавеет. Да знаю. А почему все-таки на Сушка думаешь? А больше некому. Увидал гад хорошую вещь, да прихватил. Небось, пропил уже. Ничего, если кто из наших озерских купил, я на пляже увижу. Ладно. Записав показания, участковый принялся задавать уточняющие вопросы. В какое именно время пропал купальник? Да, может быть, кого-то видели рядом? Ну как в какое время? Несколько растерянно переспросила Ковалькова. Я с пляжа пришла, да купальник на веревку во дворе и повесила. Веревка-то у забора издалека, видать. Вот Сушок и... Время? Ну, ближе к вечеру уже было дело. Часа 4-5. Дорожкин не поленился и даже прокатился с Риткой к ней домой. Точнее, к Риткиной бабуле, Цыбакиной. Обычный пятистенок, Кузнечный переулок, дом 5. Не так и далеко от центра Озерска, городок-то маленький. Рядом поворот на улицу Капшинскую. Там здание бывшего военкомата, обычный деревянный дом. А там уже и до Центральной Советской недалеко. Да и до милиции рукой подать вообще-то. Вот здесь он и висел, купальник. Выпрыгнув из коляски милицейского Урала, указала Ритка. Вот на этой веревке. Действительно, от забора близко, руку протяни. Правда, тут трава густая, кустики. Но ловкому человеку вмиг стащить можно. Под окнами тоже кусты. Красная и черная смородина, крыжовник. Огород почти до самого забора. Сарай, баня. «Хорошо у вас тут», — улыбнулся Дорожкин. «Хорошо-то хорошо, а только бабуся меня не прописывает». Ковалькова зло сплюнула под ноги, ничуть не стесняясь милиционера. «А где ж ты прописана?» — удивленно спросил участковый. «А то вы не знаете». Ритка уперла руки в бока. Ах, как ей шло это короткое красное платье и даже дешевые сандалии, и белые, такие же дешевые носочки. «Там же, где с маманькой и жила, на промкомбинатовской, у реки в бараке, 8-й дом». «А, где пожар был?» «Там и пожар, и все, что хотите, и туалет вечно заливает запах, ого-го, кому рассказать? Так что ничего мне в этой жизни не светит». Покусав губы, Ковалькова грязно матом выругалась. Да и там целая толпа родичей прописана, чтоб им... Ритка снова матюгнулась и нервно покусала ногти. Понятно. Склонив голову на бок, Дорожкин прищурился и пристально посмотрел на девчонку. Что вам понятно? Вдруг взвелась та. Вы-то никогда там не жили, а я вот жила. И общаются со мной только такие, как этот чертов Сушок. Что вы так смотрите, воспитывать будете? Не буду. Поздно уже. Но пару слов, если позволишь, скажу. Ну? Девчонка дернулась и закусила губу. Я тебя, Рита, знаю давно, вот с таких вот. Участковый показал рукой. И тут вдруг, ну, какая ты стала эффектная. И говоришь, нормальных друзей нет. Так ведь нет. Я вот с тобой стою, любуюсь. Не отрывая взгляда от девушки, поправил фуражку Дорожкин. И платье у тебя красивое, модное, и сама ты красотка, глаз не оторвать. А пока разговаривали, 4 раза матюгнулась, 4. Еще и плюешься. А что такого-то? Ритка пожала плечами и как-то снисходительно улыбнулась. А, понимаю, дядя Игорь, все же воспитываете. Нет, просто совет даю. За собой следи, и все у тебя будет в порядке. Кстати, ты Евтушенко читала? Ну или там Осадова, Вознесенского, Смелякова? Достоевского только. Почему-то покраснев, призналась Ковалькова. У бабки валялась старая такая княженция. Вот, участковый обрадованно поднял вверх указательный палец. Уже кое-что. В библиотеку городскую записано? Нет. Запишись. И еще в дом пионеров, в какой-нибудь кружок. Ритка засмеялась. Дядя Игорь, в дом-то пионеров мне поздновато уже. Тогда в клуб, на бальные танцы. Вспомнив про танцы, Дорожкин поспешно спрятал улыбку. Когда-то, лет, может, 5 назад, начальник отделения Иван Дормидонтович Верховцев погнал его записываться в танцевальную студию. Перед райкомом комсомола нужно было срочно отчитаться, а Игорь как раз был в культмассовом секторе. А потом, почти сразу же, туда еще записалась одна смазливая восьмиклассница. Мезенцева Катя, будущая супруга. «На танцы, говорите?» — неожиданно задумалась Ковалькова. «А меня возьмут?» «Так завклубом же, мой одноклассник. Поговорю, возьмут». «Так поговорить?» «Ну, да, поговорите». «Значит, ты все же на соседей думаешь?» «Да не думаю, а точно они, потому что сволочи!» «Ничего, я им еще устрою». Раздраженно фыркнув, девчонка отрывисто кивнула и ушла в дом. Дались ей эти соседи. «Эх, не в соседях дело!» «Может, стоило бы ей рассказать?» Участковый задумался. «Да нет, не стоило. Еще проболтается невзначай. Девка-то языкастая». Усевшись в седло, Игорь запустил двигатель и, развернув мотоцикл, покатил по переулку, неспешно, не поднимая пыль. На повороте у бывшего военкомата, до укрупнения районов имелся в Озерске и такой, переднее колесо Урала ухнуло в какую-то ямку, не слишком глубокую, но все же. Игорь на всякий случай остановился. Заглушил мотор, глянуть, что тут да как. Давно уже окрестные жители жаловались, по вечерам собирались в бесхозном доме подростки, играли в карты и на гитаре, покуривали. Эдак и до пожара недалеко. Сколько раз говорил, в жилкомхозе заколотить окна. О, заколотили-таки. Похоже, исполком взял-таки дом на баланс, изыскали средства. А что, его можно под дом колхозника переделать или магазин какой открыть? Что ж, одной головной болью меньше. Интересно, только зачем ямку выкопали? А ее ведь выкопали, не сама собой появилась. Участковый нагнулся. Похоже, копали-то палками, руками. Кругом все вытоптано, а в траве на обочине какие-то щепки валяются, палочки. А ну-ка. Не поленившись, Дорожкин быстренько все осмотрел и нашел палку побольше. Биту. А ямка, значит, чтобы бить удобней. Удар, палочки вверх подлетают, все разбегаются, пока водящий палки не собрал. Все понятно, в чижа играли. И верно играют до сих пор, приходят. Поисками игроков Игорь озадачил Женю Колесникову, как только увидел ее в отделении. Практикантка пришла доложить о прочитанных лекциях, а заодно и попросить еще какое-нибудь задание. Ну и напросилась. «Женя, дело есть очень и очень важное. Где старый военкомат, знаешь?» Подкинутую Христофоровым идею, так хорошо сработавшую с тренером Иваньковым, Алтуфьев обозвал про себя плюс и минус, и теперь решил негласно опробовать ее еще и на Лутоне. Тем более купальник дурачку, похоже, подбросили, сарай-то не запирался. Матушка с утра на работе, а самого Лутонию вечно где-то собаки носят. Короче, кто хочешь, заходи, что хочешь, бери или подбрасывай. Мы все на этого Лутонию вешали. Вызвав Пенкина, азартно промолвил Владимир Андреевич. «А нынче посмотрим, что в его пользу будет». «Ну, купальник однозначно», — Сергей вдруг нахмурился. Хотя он его мог сам подобрать. «Если подбросили, кто-то мог видеть», — закурив, наставительно бросил Алтуфьев. «Но не привидение же. И не человек-невидимка». Покосившись на лежавший на краю стола новенький альманах «Фантастика 1967», Владимир Андреевич не сдержал довольной улыбки. Улыбнулся и Пенкин. У него тоже точно такая же книжка имелась. Ниночка принесла. Расцеловать бы. Оформление какое изысканное. Алтуфьев любовно погладил черную обложку с серебристыми буквами и футуристической картинкой. Черно-красные фигуры на фоне стилизованной планеты. Прочел уже что-нибудь?» Альтова начал. «А я уже до Жемайтиса дошел». «Так», — вдруг опомнился Владимир Андреевич. «Насчет того дела мы вот как поступим. Набросаем-ка все на листок. И доверимся Озерским. Нам-то, сам понимаешь, теперь туда никак. Новый шеф не отпустит. И вообще приказал заканчивать как можно быстрее. Так что у нас с тобой день-два, не больше, в запасе. А с Лутони этим тухло. Ну вот носом чую. Кстати, местные уже хозяйку купальника нашли, переговорили». «Молодцы». «Молодцы-то молодцы, однако нынче они без отдельных поручений, на свой страх и риск». Алтуфьев покривил губы и неожиданно улыбнулся. «Еще хорошо, что мы шефу про практикантку не сказали. Лишний человек не помеха. Кое-что и ей можно поручить. К примеру, магазины проверить. Что там по чернилам?» «Тем, которыми звезду нарисовали». «А», — усмехнулся Сергей. «Обычные чернила, красные, радуга. Таких в любом магазине завались». «Ой, не в любом, Сережа». Владимир Андреевич задумчиво поскреб кончик носа. «Вот сам прикинь, кто их покупает?» «Учителя в первую очередь», — задумался Пенкин. «Но сейчас лето. Так даже я не знаю». «Вот, значит, покупатели вполне могли и запомнить. Тем более в Озерске, где больших универмагов отродясь не бывало. Записал?» «Ага». «Подпиши Колесниковой, ей же и пупсы. А Дорожкина с Мезенцевым попросим возможных свидетелей отработать. Ну, у дома Лутонина. Кстати, ты Мезенцеву конспект свой дал?» «Дал, хорошо не выкинул». «Хорошо, да. А Дорожкину я потом свечи привезу для мотоцикла. Он, кажется, Иж Юпитер собирается покупать. Женю, думаю, они не обидят, поставят за практику зачет». Тут Пенкин хохотнул. «Кто б сомневался, девушка хорошая и умная. Тем более Мезенцев, кажется, к ней неравнодушен. Или она к нему». «Так», — Владимир Андреевич прихлопнул ладонью по книжке. «Давай-ка с тобой прикинем примерный портрет убийцы. Я имею в виду психологический». «Умный», — тут же бросил Сергей. «Боязливый, импульсивный». «Убийство, думаю, эксцесс. И хитрый». «Звезду-то он вырезал, чтоб следствие запутать». «Да, скорее всего так. Умный, хитрый, импульсивный, трусоватый интеллигент». «Почему интеллигент?» «А ты Евтушенко вспомни. Он ведь его цитировал. Поэт в России больше, чем поэт». «А, вон вы про что. Так это, может, и не убийца?» «Может быть, но будем иметь в виду». Зайдя в Лентагис, магазинчик, торгующий всякой канцелярщиной и иногда книгами, Мезенцев удивленно глянул на полки. Окинул, так сказать, ассортимент опытным взглядом человека, не чуждого фотоискусству и некогда занимавшегося в фотокружке. Впрочем, там полгородка занималась. Ну, как бы то ни было. От увиденного Максим восхищенно присвистнул. «Ничего себе! Вот это я понимаю!» И ведь было чему удивляться. На полках и на витрине виднелись и проявитель, правда, только для бумаги, и фиксаж, и пачка униброма 9×12, и даже фотопленка шосткинской фабрики «Свема» на 130 единиц в ярко-оранжевых коробочках. Унибром — фотобумага. «Пленки только 3 штуки осталось», — перехватив взгляд посетителя, предупредила продавщица, крашенная пергидролем блондинка с вытянутым бледным лицом. «Будете брать?» «Да, конечно», — спохватился Максим. «Все 3». «А давно вам пленку привезли?» «Да уж пару недель. Берут потихоньку. Еще на 32 единицы была, такая синенькая. Так ее сразу закупили, все 10 штук». У Мезенцева сильно забилось сердце. «Пленка на 32, самое то, если делать на 72 кадра. Я ему и оранжевую предлагала, так отказался, не взял». «Понятно. Чем больше света силы, тем выше зернистость». Предчувствуя, что ему сейчас повезет, Максим нервно сглотнул слюну. «Так вы, значит, покупателя того знаете?» «Да нет, не знаю», — отмахнулась продавщица. «Не наш он, городской». Городскими в Озерске по старинке называли жителей Тянска или приезжих из больших городов. Такой в сером костюмчике, стрижка, так он в шляпе был. Нет, волосы не торчали. «Да недолго он тут и был, купил да ушел». «Говорю же, кто такой, не знаю». «А чернила?» — негромко спросил Максим. «Чернила у вас есть? Красные». «Есть хорошие. Радуга, 17 копеек. Мосбытхим. Красные вообще летом редко когда кончаются. Учителя берут, да еще конторские. Последнее время... Да, брали, да. Завхоз школьный брал. Еще парочка конторских. И городской в кепке». «Тот же, что фотопленку покупал?» — с надеждой спросил Мезенцев. Продавщица хмыкнула. «Говорю же, в кепке. А тот в шляпе был». «Тот, значит, высокий, а этот в кепке коренастый, низенький?» «Да не», — сказала женщина. «Рост они оба одинакового. Только тот, что в шляпе, в костюме, а в кепке, в куртке зеленой. Ну, знаете, студенты еще в таких ходят. Только этот не студент, ему лет 30. Узнать? Ну, не знаю». Пупсы определенного ассортимента, типа того, что нашли у Лутони, продавались в универмаге «Райпо» в отделе игрушек. Обычные такие куколки с нарисованными глазами, в дефиците никогда не были. «Чтоб мужчины покупали?» Дебелая тетка в синем халате, продавец, удивленно посмотрела на Максима. «Нет, такого не припомню, чтоб мужчины. Женщины обычно берут». «Да это и не пупс, в общем-то. Пупс вот». Продавщица взяла с полки маленькую с ладонь голенькую куколку без волос. «Кукла без пола изображает маленького ребенка, младенца. Целлулоид. Цена 9 копеек. А то, что вы показали, это уже с волосами, и видно, что девочка. Ленинградский завод. У нее и артикул другой, и 18 копеек цена. Да, недавно две девочки прибегали, взяли почему-то сразу 4. «А что за девочки?» «Маленькие, лет по 7-8. Я еще спросила, кто им деньги дал, целый рубль. А они засмеялись и убежали. Одна светленькая такая с косичками. Другая тоже с косичками, но потемнее. Да не знаю я, чьи это дети. Одеты, в платье они одеты, как все девочки». «Ой». Продавщица вдруг осеклась и пристально посмотрела на Мезенцева. «А ведь темненькая-то, не как все. Платьице у нее такое нарядное, синее с белым, импортное. Или с Прибалтики. Запоминающаяся». «Опа! Кто спрятался, я не виновата!» Проворно собрав палочки, Женька выпрямилась и осмотрелась. Где бы могли спрятаться ребята? В чижа она в детстве любила играть, и детство-то ее недалеко осталось. «Ага, Сенечка, вижу-вижу, за крылечком спрятался, вылезай!» Девушка быстро вычислила всех, запятнала, и первый попавшийся, Сенька Алдошин, стал новым водящим. Повезло, собравшаяся у старого военкомата компания оказалась более-менее взрослой. Парням по 12-13 лет, народ сознательный. Не дошкалята детсадовцы. Первым незнакомца как раз Сенька и вспомнил. Взъерошил рыжий косм и задумался. «Да, видел. Третьего дня у дома бабки Цыбакиной ошивался». «Прямо ошивался, а не мимо проходил?» — дотошно уточнила Женя. «Да нет же, не мимо», — упрямо сказал подросток. «Я как раз там рядом прятался за смородой. Мы играли. Так мужик тот осмотрелся сначала, а потом к забору подошел. Я еще подумал, Ритку позвать хочет. К ней заходит иногда». «Так позвал?» «Не знаю. Я к чижу побежал, а потом и не видел уже». «Потом этот мужик к Корсу пошел», — припомнил другой парнишка Андрейка. «Я как раз палки собирал. Так он на одну наступил, извинился. Такой в пиджаке, сером в кепке. Нет, не потлатый ничуть. Еще так дернулся, будто что-то за пазухой нес, чтоб не выпало. Нет, без бороды, без усов. Узнать? Да, наверное». Алтуфьев уже собирался домой, когда в кабинет заглянула секретарь Ниночка и положила на стол акт экспертизы. «Вот, передали только что». «Спасибо, Ниночка, спасибо большое». Вчитавшись, Владимир Андреевич удивленно моргнул и стукнул ладонью по столу. «Мертвые волосы. Вот оно что». То-то свидетельнице Ковальковой показалось, что с волосами у того парня что-то не так. Значит, не показалось. Не волосы это. Вернее, волосы, но не свои. Парик. Парик, черт побери! Так вот оно в чем дело.